Кабачок. Не юн, не сладок, но подарили в август. Впадло выбросить в огород. Он лежал. И я лежал, смотрел на тело, нажигал желание внутри. Она, вся в шелке, в мяте, в жаре, шепнула. «Хочешь в стиле на заре?» И вот он в деле, тверд, влажноват, на зависть всей силиконовой братве. «Ах!» — восклицает. «Ну и кабак!» А я горжусь. Подарок не абы как.